После этого нужно было за 10 дней произвести съемку 10 квадратных верст в масштабе 250 сажен в дюйме. Многие за такой короткий срок успевали тщательно отделать только ту дорогу, по которой предполагался проезд начальства. Предположения эти, однако, не всегда оправдывались. Наши хитроумные генералы, знавшие наизусть всю местность, выбирали порой предательские маршруты и, следуя на извозчике, выезжали не на показанную на планшете и содранную с карты дорогу, а на заросшую лесную тропу. Николаевскую академию генерального штаба Корнилов закончил в 1898 году по первому разряду, удостоившись малой серебряной медали. Другой наградой за успешную учебу ему стало досрочное присуждение капитанского звания. Его фамилия украсила почетную мраморную доску Академии. Выпуск из стен Николаевской Академии Генерального штаба запомнился Корнилову навсегда. По установившейся традиции за день до представления императору, выпускные офицеры представлялись военному министру, тогда генералу Куропаткину. В своих воспоминаниях «Путь русского офицера» Деникин писал: «Генерал Куропаткин обходил нас, здороваясь, и с каждым имел краткий разговор». После этого выпускники всех четырех военных академий Старой России удостаивались чести быть представленными императору Николаю II в Зимнем дворце. Тот же Деникин рассказывал о царском приеме так: «Ждали долго. Наконец по рядам раздалась тихая команда: „Господа офицеры“. Вытянулся и замер дворцовый араб, стоявший у двери, откуда ожидалось появление императора. Генерал Куропаткин, стоявший правее нее, низко склонил голову. Вошел государь. По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема. Несколько сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантами. Лучшие выпускники академии пользовались правом преимущественного выбора места дальнейшей службы. Обычно предпочтение отдавалось службе в войсках императорской гвардии, расквартированной в Санкт-Петербурге и его окрестностях, и частью в столице царства польского Варшаве, в московском гарнизоне, где числился гренадерский корпус, и в больших городах европейской части страны. Однако у новоиспеченного армейского капитана был свой взгляд на офицерскую службу. Капитан Корнилов поразил многих. Он вновь выбрал Туркестанский военный округ. И не город Ташкент, к тому времени хорошо обжитый русскими, а беспокойную границу с Афганистаном. К выбору Корнилова местом новой службы, места старого, знающие его начальники отнеслись серьезно, без лишних расспросов. Поскольку и их послужные списки изобиловали краями и гарнизонами отдаленными, все-таки Туркестан был родиной молодого офицера. К 30 годам своей жизни Лавр Корнилов свободно владел персидским, татарским, туркменским, казахским, английским, французским и немецким языками. Языки же народов российского Туркестана давались ему вообще легко. В старой русской армии существовали железные правила продвижения офицеров по строевой линии. Корнилов не имел обязательного ценза командования ротой. Поэтому один первый год своего вторичного пребывания в Туркестанском крае капитан-академист командовал стрелковой ротой, получив при этом отличную аттестацию. Известно, что капитан Корнилов учил стрелков-туркестанцев действовать в бою по-суворовски. Книга русского военного гения «Наука побеждать» тогда печаталась под следующим названием. Творение препрославившегося в свете всегдашними победами генералиссимуса российской армии князя италийского графа Суворова Рымникского. Лавр Георгиевич говорил нижним чинам, что ключи к победе в полевом бою — это глазомер, быстрота и натиск. Ротный учил солдат и унтер-офицеров воинскому искусству, постоянно напоминая, что воевать надо доблестно, инициативно, с пониманием своего маневра. Об отступательных действиях на войне Корнилов обычно говорил суворовскими словами. «Отступных плутонгов, взводов, лучше об оных и не помышлять. Влияние их солдату весьма опасно, а потому ни о каких ретирадах в пехоте и кавалерии не мыслить». На афганской границе судьба Лавра Корнилова складывалась так, что могла бы послужить сюжетом не для одного, а для многих приключенческих романов о бесстрашных разведчиках или шпионах. В зависимости от того, как смотреть и с каких позиций народ их деятельности, с риском для собственной жизни. Именно таким рыцарем плаща, но не кинжала, и был будущий верховный главнокомандующий России в Первой мировой войне. Служба Корнилова в штабе Туркестанского военного округа продолжалась 6 лет. В августе 1899 года он был назначен старшим адъютантом окружного штаба, а в сентябре 1901 года штаб-офицером для специальных поручений при этом же штабе. Или, говоря иными словами, Корнилов, владевший основными языками края, стал профессиональным военным разведчиком, для которого в Туркестане нашлось действительно много работы. Одна за другой следуют несколько служебных командировок в сопредельные страны. С февраля 1899 года по март 1904 года Корнилов совершил инкогнито продолжительные служебные поездки в Персию, Афганистан, Индию и Китай, Восточный Туркестан или Синкианг. В то время между Великобританией и Россией шло острое соперничество за влияние в Азии. Британское правительство явно не устраивало то, что на высокогорном Памире был вкопан пограничный столб с двуглавым российским орлом, расправившим крылья, что правый берег среднеазиатского Пянжи и дальневосточного Амура отошел к России. Это были лишь два места на географической карте. Столкнулись интересы Лондона и Санкт-Петербурга. Южнее Пянжа находился неспокойный для всех европейцев Афганистан, на который давно претендовала английская корона. А еще южнее этой бедной и дикой страны лежала Индия, драгоценная жемчужина той короны. Со времен российского императора Павла I и даже еще раньше на Британских островах боялись даже кивка любого венценосного самодержца на берегах Невы в сторону сказочно богатой Индии и сопредельных с ней земель, прежде всего в сторону Персии и Афганистана, которые со временем стали традиционными рынками сбыта российских промышленных товаров. Например, Монголия, Халха или внешняя Монголия и китайское приграничье. Когда русские пограничные стражники, казаки, стали всматриваться с Памирских гор на противоположный берег бурного Пянжа, англичане начали укреплять дальние подступы к Индии. Вкопанные на Памире полосатые, чтобы их было видно издалека, пограничные столбы с двуглавым российским орлом пришлись явно не по душе правительству и военному ведомству Великобритании. Символом таких британских имперских забот стало возведение на левобережье Пянжа крепости Дейдади. Она строилась не восточными, местными фортификаторами, а европейскими, по последнему слову, военно-инженерной науки. Местные афганские племена поднялись было против непрошенных гостей, но их на какое-то время усмирили пушечными залпами. Такое немаловажное обстоятельство, устремленное в будущее, никак не могло пройти мимо заинтересованного внимания штаба Туркестанского военного округа. Афганские дела были изначально его прямой заботой. В Ташкенте и в Санкт-Петербурге были сильно обеспокоены активностью англичан в приграничной с Россией сопредельной полосе. Требовалось обстоятельно разведать, что делает владычица морей Британия вдали от берегов Индийского океана, то есть на противоположных берегах пограничных рек. Эту задачу и стал решать разведывательный отдел российского генерального штаба. Кому, как не ему, необходимо было знать обо всем, что находится на возможном театре военных действий к югу от Туркестанского края. В число профессионально подготовленных офицеров-разведчиков вошел и Корнилов. Он поступает в распоряжение известного исследователя Средней Азии, тогда еще генерал-майора, Михаила Ефремовича Ионова. Штаб-квартирой знаменитого географа в то время являлся узбекский город Термез, стоявший на правом берегу реки Амударьи у места впадения в нее реки Сурхандарьи. Собственно, город с древним названием появился только в 1928 году, а тогда это было селение Патигисар у речной переправы, рядом с которым разместился русский пограничный пост. Сюда и прибыл, чтобы затеряться на несколько лет, артиллерийский офицер с академическим образованием. Будущий генерал, губернатор Семиреченской области и наказной атаман Семиреченского казачьего войска Ионов, стал начальником и наставником Корнилова. У Ионова было чему поучиться. Участник покорения Хивы, Бухары и Коканда, он получил орден Святого Георгия за штурм Коканской крепости. В 1891 году с охотничьими командами туркестанских линейных батальонов был послан на высокогорный киргизский Алай для приведения в российское подданство местных жителей. В 1892 году экспедиционный отряд под его командованием занимает Памир. Мало кому известно, но русские вели бои с афганцами именно там и под Кушкой. И правда, после этих первых столкновений стороны проявили известное благоразумие и дальше вперед не пошли. Ионов прославился не только Памирской экспедицией, но и тем, что ликвидировал следы работы британской миссии капитана Юнгисбенда, посетившего Кашгарию. Тогда английский разведчик смог убедить китайские власти выставить вооруженные посты на берегах озера Яшилькуль. На эти посты и наткнулся казачий отряд полковника Ионова, который вошел в горы современной Киргизии со стороны Ферганской долины.